Вопрос сложный, хотя и совершенно справедливый. И каков же ответ? А ответа у меня нет. Давайте, Соломон Яковлевич, договоримся с вами так. Если у вас не возникнет ни малейшего сомнения в авторстве Светланы Игоревны, на то мы порешим. Если же сомнения будут, повторим экспертизу. Назначим других экспертов. Может быть, предложим ей написать что-нибудь еще и проведем повторную экспертизу комиссионно. Вы должны понимать, что заключение эксперта – это далеко не истина в последней инстанции. Это просто факт, такой же, как и множество других. Исследователь будет думать, что с этим фактом делать, как его оценивать, какой вес ему придать. Так что здесь ответственность за ошибку ляжет не только на вас, но и на меня. И на меня даже в большей степени. Я вас успокоил? Некоторым образом. Что ж, позвольте откланяться. Боюсь, мой мальчик заскучал в машине. Вас по-прежнему возит внук? Правнук, батенька, уже правнук вырос. В этом году права получил юный негодяй. Если летом в институт не поступит, пойдет в армию. Тогда уж придется снова внука запрягать. Ольшанский вышел вместе с академиком и проводил старика до машины. За рулем действительно сидел юный негодяй, уткнувшись в какую-то толстую книжку. — Ваш мальчик не скучает, — с улыбкой заметил Константин Михайлович. — Вы напрасно беспокоились. — Батенька! — скрипуче захихикал Зафрен. — Это только видимость. Он читает Плутарха сравнительные жизнеописания, готовится к вступительным экзаменам. Но зубрить сухой академический текст ему скучно. Он предпочитает, чтобы я ему все это рассказывал и объяснял на пальцах, а он в это время лежал бы на диване пузом кверху. Он утверждает, что на слух воспринимает лучше. Ну, что вы хотите от нынешнего поколения? Из них никогда не вырастут энциклопедически образованные ученые, какие были в мое время. Как это было сказано у одного известного писателя? Они ленивы и нелюбопытны. Придется мне по дороге домой рассказывать ему про диктатуру Суллы. Ольшанский постоял немного на тротуаре, глядя вслед удалявшейся машине академика Зафрена. «Прав, старик», — думал он, — «наши дети уже стали настолько другими, что понять их мир невозможно. Слишком быстро все меняется, и пропасть между отцами и детьми еще лет 40 назад не была такой огромной и непреодолимой, как сейчас. А сегодня наши дети для нас словно инопланетяне». Он почувствовал, что замерз, стоя в одном костюме на 15-градусном морозе, зябко передернул плечами и вернулся к себе. Галина Ивановна Параскевич посмотрела на часы и с неудовольствием отметила, что мужа до сих пор нет дома, хотя он обещал не задерживаться. До Нового года оставались считанные дни. У него на работе, конечно же, опять запарка с отчетами, но должен быть порядок. Если нужно задержаться, предупреди, скажи, что придешь попозже. Галина Ивановна всю жизнь жила по составленному ею же самой расписанию и терпеть не могла, когда это расписание нарушалось кем бы то ни было, кроме нее самой. Ожидая мужа с работы к определенному часу, она готовила ужин и злилась, если еда остывала. В 8 часов она не выдержала и позвонила Владимиру Никитичу. «Конечно, ты все еще торчишь на службе», — сварливо заявила она. «Галочка, но у нас отчет», — забормотал тот, оправдываясь. «У меня тоже отчет, но я, как видишь, нахожу возможность все успевать вовремя, чтобы приготовить тебе ужин. Я могла бы спокойно сидеть перед телевизором, вместо того, чтобы метаться по кухне, стараясь успеть к твоему приходу». Она раздраженно бросила трубку, даже не став выяснять, когда супруг соизволит явиться к домашнему очагу. Окинула критическим взглядом кухню, убедилась, что кругом царит стерильная чистота. «Надо бы мусорное ведро вынести», — подумала Галина Ивановна, — «пока я еще халат не надела». Она взяла ведро, накинула старое пальто и вышла во двор, где стояли мусорные баки. Дом был старый, без мусоропровода, но Галина Ивановна привыкла спускаться с ведром с шестого этажа и не сетовала. Подойдя к бакам, она поставила ведро на землю и стала поднимать за ручку тяжелую металлическую крышку, придерживая ее за край другой рукой. Металл был холодным и, как обычно, омерзительно грязным, но Галина Ивановна предусмотрительно надевала старенькие перчатки, чтобы не пачкать рук и не подцепить какую-нибудь заразу. Когда крышка была поднята уже до половины, она вдруг отчетливо услышала тихий родной голос: «Мама!» Снова ей мерещится Ленечкин голос. Недавно Галина Ивановна была у одной знающей женщины, и та сказала, что Ленечкин дух будет являться к ней до тех пор, пока не исполнится 40 дней со дня его смерти. 40 дней дух невинно загубленного еще витает по эту сторону, наблюдает, что делают его близкие после его смерти, оберегает тех, кого могут обидеть, воспользовавшись его гибелью. «Мама», — снова услышала она, — «зачем ты меня мучила? Что ты со мной сделала?»